Берта Брушке, крепкая старуха, из грубых менонитов, не терпит обращения фройлен. Менониты. Последователи учения Мэна Симмонса. Годы жизни 1496-1561. Голландского священника, отрекшегося в 1536 году от католической доктрины в пользу анабаптизма, которую он, впрочем, принял не полностью. Так, в частности, он отрицал политическую роль церкви, в отличие от проповедников анабаптизма Томаса Мюнстера и Иоанна Лейденского. В XVI веке менониты подвергались жесточайшим гонениям не только со стороны властей, но даже и простого народа, за отказ от присяги, военной службы и крещения детей, и вынуждены были отправлять культ тайно под страхом смертной казни. Причиной раскола внутри менонитской общины явилось отношение к отпавшим от церкви слабых духом. Либеральные менониты, призывавшие к прощению отступников в результате яростной дискуссии, были изгнаны из лона церкви и обособились в отдельное течение, получив название «грубых менонитов». По иронии судьбы, при размежевании сам Симмонс оказался в их числе и, уступив давлению со стороны радикально настроенных верующих, прозванных впоследствии «утонченными», вынужден был примкнуть к ним и предать анафеме либералов, о чем сожалел до конца жизни. «В мои года зваться девицею стыдно, а уж коли стать фрау, меня Господь не сподобил, так пущай буду просто Берта», — говорит старуха со своим неподражаемым остзейским акцентом. Она появляется через полчаса, обстоятельно встряхивает зонт перед дверью, не обращая внимания на протесты хозяина, снимает в прихожей мокрые ботинки и в одних чулках вдвигается в гостиную. Моментально изучив мизансцену, она поворачивается к Мартину и вопросительно приподнимает бровь. Тот заходит издалека. «Дорогая Берта, мы знакомы уже 2 года и должен сказать, что в городе нет человека, которому я доверял бы больше вас, но дело тут настолько серьезное и опасное, что я обязан попросить вас держать все в секрете, вне зависимости от того, согласитесь ли вы мне помогать или нет, хотя, конечно, в вашем случае совершенно излишне говорить об этом». Берта обиженно поджимает губы так, что лучики морщинок вокруг них кажутся стежками суровых ниток, стягивающими рот намертво, и становится ясно, что говорить и впрямь излишне. «Простите, Берта, я сморозил глупость». «С кем не бывает», — удовлетворенно кивает старуха. «Я вот о чем. Всем известно, что вы одна из немногих, кто продолжает покупать продукты у евреев, не боясь молодчиков из СА. Штурмовые отряды НСДАП, так называемые коричневорубашечники, сыграли важную роль в установлении нацистской власти в Германии. После «Ночи длинных ножей» 1934 года утратили политическое значение». «Чтобы я этих дерьморубашечников, прости Господи, боялась!» — возмущается Берта. «Я чего боюсь, так это как бы мне на том свете иск не вчинили за то, что им, поганцам, на свет родиться помогало, по задницам их шлепало, чтоб задышали. Дай мне волю, я б той самой рукой...» И она машет перед Мартиновым лицом той самой широкой крестьянской рукой, похожей на краюху черного хлеба. «Так бы нынче по задам отшлепала, что обратно б дух из них повышибла». Воображение тотчас рисует Мартину картину. Берта на Ратушной площади выбивает дух из гауляйтера Форстера, спустив с него штаны. Получается настолько убедительно, что он хихикает. Гауляйтер. Высший функционер НСДАП. Гауляйтер Форстер активно проводил нацификацию в вольном городе Данциге. Старая повитуха, разойдясь не на шутку, набрасывается на него. «Чего смеетесь? Кабы было б в городе с дюжину таких, как я, мы б вам, мужикам, показали, как с ими разговаривать надо!» «Право, Берта, если Господь пощадит этот город, то только потому, что в нем нашлись два праведника — вы и Густав Пич». Густав Пич, годы жизни 1893-1975, немец, ветеран Первой мировой войны, морской капитан, борец с национал-социализмом, защитник евреев города Данцига в 30-х. Вместе с женой Гертрудой спас от нацистов несколько сотен человек. В 1938 году был вынужден бежать в Палестину. «Вы меня с сым не равняйте, он святой, а я грешница. Оттого он тепереча, сказывают, в святой земле обретается, а я в энтом свинарнике. И хватит пустое молоть, говорите дело. Хотя и сама вижу, что девка не здешняя, больная, денег и бумаг уж, конечно, нету. Уход ей нужен». «А вам ее мыть одевать негоже, потому как вы мужчина, хоть и доктор. Так?» «Одно удовольствие с вами дело иметь, Верта. Мне про то все доктора говаривали. Думаю, вам сейчас в аптеку надобно, так вы идите себе, а я свое дело знаю». С этими словами грозная старуха отворачивается к больной, давая понять, что разговор окончен. «Грандиозная женщина!» — в очередной раз восхищается Мартин и отправляется за лекарствами, хотя и не в аптеку, как предположила Берта, а совсем в другом направлении. Место, куда отправился Мартин, находилось неподалеку. В доме на Лангассе, на третьем этаже, была небольшая квартира, которую занимал один интересный человек — для окружающих, представлявший собой одну сплошную неопределенность. Неопределенного возраста, неопределенной национальности, неопределенных занятий. Он был невысок ростом, темноволос, а лицом смахивал не то на китайца, не то на еще какого-то азиата, но одевался по-европейски. По-немецки говорил безо всякого акцента и частенько пропускал кружку-другую золотого артуса в пивном ресторанчике Боденбурга, что находился этажом ниже его жилища. И хотя мельхиоровая табличка на его дверях гласила «Др. Вольф. Щёне», никто, за глаза, разумеется, иначе как «чертов китаец» его не звал. Все после того случая, как Шлехт Фегеров сынок Гюнтер из первых штурмовиков в городе нарочно опрокинул на него кружку пива, сказав что-то вроде: «А после длинноносых возьмемся за косоглазых». А тут, как ни в чем не бывало, промокнул платочком манишку, смерил взглядом громилу и ответил ему так спокойненько: «Берегитесь воды». И ушел, пока тот пытался сообразить, оскорбили в его лице арийскую расу или нет. И надо же такому случиться, что тем же вечером, катаясь по пьяной лавочке на мотоцикле, Гюнтер сверзился в Мотлау и утоп. Полиция, ясное дело, никакого состава преступления в том не усмотрела, а иди к Хитайозе за разъяснениями охотников не нашлось. Однако с тех пор лишь кёльнер Хуго мог бы похвастаться, что иногда перекидывался с этим не пойми каких наук доктором парой фраз. Да только он был не из хвастливых и языком зря чесать не любил. В окрестных лавках Щёне ничего не покупал, даже газет. а все съестные и прочие припасы, видимо, доставлялись ему из порта посыльными, которые тоже разговорчивостью не отличались. Так и вышло, что общественностью на этой темной личности был поставлен гриф «непонятное, но безопасное, если не трогать», после чего общественность успокоилась, и все контакты с чертовым китайцем были сведены к преувеличенно церемонным доброжелательным приветствиям и прощаниям, к вящему удовлетворению обеих сторон. На самом же деле доктор Вольф Щёне был вовсе никакой не китаец, хотя, среди прочего, знал толк и в китайской грамоте.